житие преподобного Адриана Монзинского. Память его празднуется 5-18 мая. Преподобный Адриан Монзинский жил в XVI, начале XVII веков, был уроженцем города Костромы. В миру носил имя Амос. По исполнении совершеннолетия должен был, по желанию родителей, вступить в брак, но благочестивая душа Амоса искала не мирской жизни. Вскоре он тяжело заболел. Во время болезни во сне ему представился одинокий храм между двух рек и слышался голос: «Здесь твое место». После сего видения, лишь только выздоровел Амос, тайно ушел из дома своих родителей и поселился в Толкском монастыре близ Ярославля. Родители нашли его здесь и возвратили домой. Но вскоре он снова ушел от них и принял пострижение с именем Адриан в Геннадьевом монастыре Костромской епархии. Прожив здесь несколько лет, подвижник отправился на север искать виденный им во сне храм между двух рек. Он подвязался в Спасокаменном, затем в Павлообнорском монастыре. В Павловом монастыре полюбил его старец Пафнутий, и Адриан рассказал ему давнее видение свое. В одно время вечером Пафнутию во сне является неизвестный человек и говорит: «Пошли друга твоего Адриана к востоку, место не дальше 50 верст отсюда. Там увидит он преподобного мужа». Пафнутий спросил, кто он и как знает это место. Неизвестный отвечал: «То место не тебе назначено». Пафнутий рассказал об этом Адриану. Адриан отправился на указанное место и, по рассказу престарелого священника Евпла, нашел в глухом месте запустелый храм, тот самый, который представлялся ему в видении. Он возвратился к Пафнутию с радостью, и они условились жить там вместе. Но неожиданно царский указ потребовал Пафнутия в Москву, где он, 1595 год, поставлен в архимандрита Чудового монастыря. Адриан оставался при храме с тремя иноками. Место было самое пустынное и тихое. Но открылось и неудобство. Полая вода подмывала берег, и была в виду опасность, что подроется она под храм. Адриан и братья положили переселиться на другое место, но явился неизвестный человек. «Не беспокойся о месте. Место тебе назначено на берегу реки Монзы. Ты узнаешь о нем по исцелению двух больных». По этим указаниям Адриан перенес храм и обитель на берег реки Монзы. Это в 35 верстах от Галича и в 20 от Костромы, при впадении реки Монзы в реку Кострому. Скоро стали собираться к преподобному Адриану искатели пустынической жизни, и таким образом стала основываться обитель. Братья кормились земледелием, и строитель Адриан был первым в работе. Сюда же пришел и преподобный Ферапонт, наставлениями и примером которого пользовался один год преподобный Адриан. Раз преподобный Ферапонт посоветовал игумену поехать в Москву, говоря, что архимандрит Пафнутий болен и желает его видеть. Но когда преподобный Адриан приехал, то архимандрит Пафнутий рассказал ему, что у него перед тем был старец его монастыря с письмом от него о монастырских скорбях и нуждах. Никакого старца отец Адриан в Москву не посылал, но по описанию указал преподобного Ферапонта, хотя он из монастыря никогда не отлучался и письма этого не писал. Руку свою игумен Адриан, однако же, узнал. Привез он из Москвы богатую милостыню. По наставлению чудного наставника своего, преподобный Адриан задолго до голодного времени, в 1601 году, когда хлеб был убит летним морозом и целые тысячи умирали от голода, наполнил монастырские житницы, а во время бедствия обитель Адрианова с любовью помогала страдавшим беднякам. Однажды литовцы хотели сжечь обитель Адриана, уже разожгли огонь среди нее, но по молитве святого обитель оставалась невредимый. Скончался преподобный Адриан в основанной им обители 5 мая 1619 года. Мощи его были положены вместе с мощами преподобного Ферапонта под спудом в Благовещенской церкви. Житие святых написано около 1645 года.